Глава 40. Я вышел через главный вход отеля и, пройдя по узкому переулку между аптекой и магазином строительных товаров, вышел на другой его конец, по одну сторону которого располагалось кредитное бюро, а по другую – бар Браннанс, к тому месту, где было обнаружено тело Дженнис Мэй Чапман. Куча песка лежала на прежнем месте. Песчаная масса была сухой, покрытая сверху тонкой коркой, прохудившейся в нескольких местах под действием настойчивых порывов бриза. Я обошел вокруг нее, наблюдая за тем, что происходит на односторонней улице. Но почти ничего и не происходило. Поскольку база была закрыта, то и некоторые бары тоже закрылись. Какой смысл открываться, если нет посетителей? Элементарный экономический расчет. Но бар Браннанс был открыт. Демонстративный оптимизм, а может просто некая долговременная традиция? Я вошел внутрь и не увидел никого, кроме двух похожих друг на друга парней, суетившихся возле полок со спиртным, которое продавалось на вынос. Они, похоже, были братьями в возрасте между 30 и 40. Разница у них могла быть года в два, как у нас с Джо. Их заведение было таким же, как и 1000 баров в городах, возле которых расположены базы, виденные мною до этого. Комплекс установленных в ряд автоматов, предназначенных для превращения скуки в наличные деньги. Этот бар был солидного размера. Я подумал, что в прошлом в этом помещении располагался небольшой ресторанчик, но судьба маленьких ресторанчиков – превращаться в большие бары. Внутренняя отделка здесь была лучше, чем во многих других подобных заведениях. На стенах висели рекламные постеры туристических компаний с фотографиями крупнейших городов мира в ночное время. Никаких местных пейзажей, что весьма разумно. Если в течение 6 месяцев торчишь поблизости от этого места, то тебе вовсе не хочется на каждом шагу натыкаться глазами на то, что с ним связано. «Кофе есть?» – спросил я. Они ответили, что нет. И это меня не сильно удивило. «Меня зовут Джек Ричер. Я из военной полиции, и у меня скоро свидание с ужином». Они не прореагировали на мои слова. Тогда я продолжил. «А это значит, что в обычные дни у меня было бы время повозиться с вами весь вечер и выжать все, что мне необходимо в процессе обычной беседы. Но по вышеназванной причине сейчас у меня нет для этого времени. Поэтому будем общаться напрямую, в режиме вопрос-ответ. Договорились?» Они поняли смысл сказанного. Встреча с представителем военной полиции волнует владельцев бара в городе, расположенном рядом с военной базой. Самым легким в мире делом является занесение конкретного заведения в перечень мест, посещение которых запрещено в течение недели или месяца, или вообще всегда. Они представились как братья Джонатан и Хантер Браннаны, наследники бизнеса, начатого еще их бабушкой в годы железнодорожного бума. Она продавала чай и вкусные кексы, и этим неплохо зарабатывала на жизнь. Их отец переключился на продажу алкогольных напитков, когда поезда перестали ходить и под городом обосновались военные. Они показались мне достаточно приятной парой, к тому же реалистически мыслящей. Братья управляли лучшим в городе баром, а поэтому не могли отрицать того факта, что время от времени видят практически всех. «Дженнис Мэй Чапман заходила сюда», — сказал я. «Та самая женщина, которую убили». Они согласились, подтвердив, что да, заходила. Не пытались отрицать этого, ведь в бар Браннанс заходит каждый. «В последнее время с одним и тем же парнем?» — спросил я. Они подтвердили, что да, именно так и было. «А кто он такой?» – поинтересовался я. «Его звали Рид», – ответил Хантер Браннан. «Пожалуй, это все, что я могу сказать о нем. Но он был важной особой, шишкой. Это было видно потому, как к нему относились другие. Он был вашим регулярным посетителем?» «Да они все были такими». «А в ту ночь он был здесь?» «Трудный вопрос. В нашем заведении посетители обычно под завязку. Постарайтесь вспомнить». «По-моему, был. В начале вечера, по крайней мере. А вот потом, мне кажется, я его не видел». «А на какой машине он был?» «Какая-то старая колымага, вроде бы голубая». «А как долго он ходил в ваш бар?» – спросил я. «Год или около того, как мне думается. Но он один из тех парней, кого мы называем «пришел-ушел». «А что это значит?» «У них там два подразделения. Они куда-то уезжают, а потом приезжают назад. Месяц тут, месяц там». «А вы видели его с прежними подружками?» Джонатан Браннан ответил. «У такого парня, как он, всегда рядом конфетка». «Конфетка» — здесь в кавычках. На современном американском сленге красивая девушка рядом с известным актером, политиком, бизнесменом на светском мероприятии. «И кто в частности?» «Самые симпатичные. Те, что хотели покрасоваться, как мне кажется». «Белые или черные?» «И те, и другие. Этот парень всем предоставлял равные возможности. Какие-нибудь имена помните? Нет, ответил Хантер Браннон. Но я вспоминаю, как пару раз даже испытывал чувство ревности. Я пошел в отель. До ужина оставалось 2 часа. Первый час я потратил на то, чтобы подремать, потому что чувствовал себя усталым, а также и потому, что, как мне казалось, снова заснуть мне предстоит не очень скоро. По крайней мере, я на это надеялся. А надежда умирает последней. Проснулся в 8 часов и распаковал свою новую рубашку. Почистил зубы щеткой с водой, пожевал резинку. Затем, сделав воду в душе погорячее, хорошо вымылся, не жалея ни мыла, ни шампуня. Надев свою новую рубашку, я закатал рукава до локтей. Она была чуть тесной в плечах, поэтому я оставил незастегнутыми 2 верхние пуговицы. Заправив рубашку в брюки, надел башмаки, потерев о брюки на икрах каждый из них, дабы придать им блеск. И после этого взглянул на себя в зеркало. Я выглядел в точности как парень, которому не терпится потрахаться. А впрочем, именно так оно и было. И с этим ничего нельзя было поделать. Я сунул свои старые вещи в контейнер для мусора и, спустившись по лестнице, вышел на темную улицу. Чей-то голос из тени позади меня произнес: «Это снова ты, солдатик? Ну, здравствуй!»